Непогода опять зарядила на несколько дней, но здесь, за невидимой стеной, ее как будто и нет. Проснувшись и протерев глаза, осмотрелся внимательнее, изучая немного рассеянным взором, куда же я вчера залез. Центральная конструкция представляла собой сооружение, похожее на известный Стоунхендж. 16 больших грубых каменных колонн, стоящих по кругу, над верхушками которых перекинуты другие здоровенные, плохо обтесанные камни, каждый весом по несколько десятков тонн. Кому и зачем потребовалось сооружать такой авангардизм посреди топи? В самом же центре внутреннего круга стоит каменный столбик около метра высотой, под которым сидит, опустив голову и руки, высохшая от времени мумия. Значит, именно у нее будет для меня какой-то подарок, просто так они здесь не валяются. Ага, под сморщенной рукой мумии лежит полностью вжатый в землю отблескивающий даже в темном свете дождливого неба ограненный под многогранный шар огромный бриллиант размером с половину моего кулака. «А-а!» — громко закричал я от боли ослепившего мои глаза яркого света, когда достал факел истинного света. В нем бриллиант вспыхнул как настоящее маленькое солнце, осветив все пространство вокруг и полностью лишив меня зрения на несколько неприятных минут. Убрав факел, дождался восстановления способности видеть, после чего решил узнать информацию об очередном небывалом артефакте, проверив его своим перстнем. Великий камень света, особым образом ограненный истинный алмаз небывалой величины и чистоты. Из свойств камня известно только о его способности многократно усиливать истинный свет, за что он и получил свое название. Во всех дошедших до наших времен исторических источниках упоминается только один такой камень, по преданию созданный самым первым магом мира и где-то спрятанный им незадолго до своего бесследного исчезновения. Да уж, тот самый первый маг оказался большим затейником, устроив крайне хитрый тайничок посреди огромного топкого болота. И тем не менее какой-то неудачник, хотя это как посмотреть, все же сумел до него добраться раньше меня, но не смог уйти вместе с обретенным сокровищем, оставшись здесь навсегда. Это наводит на некоторые не самые лучшие мысли, выбраться отсюда будет весьма непростым делом, а ответы на все вопросы нужно искать в дневнике неудачника. Если я правильно понимаю логику режиссеров игрового мира, он обязательно должен быть. Быстрый обыск трупа показал правильность моих мыслей. Одежду и прочие вещи явно молодого при своей жизни парня я забрал по обыкновению себе. Среди них не нашлось чего-либо слишком необычного, разве только моток тончайшего, но тем не менее прочнейшего шнура длиной больше сотни метров. Вот он-то меня больше всего и заинтересовал, в некоторой перспективе залезания на отвесные скалы. Дневник, естественно, занимал свое должное место в дорожной сумке, и я сразу же принялся его жадно читать, даже не пользуясь переводчиком в перстне. Никто из безродных не сможет понять всей тяжести положения таких, как я, третьих, четвертых и далее сыновей самых известных и родовитых отцов. Высокородным же и вовсе лучше на глаза не попадаться, можно запросто оказаться под горячей рукой. Нас никто не жалует, ни старшие братья, ни родители. Деньги и прочее, чем они от нас порой пытаются откупиться, не способны заменить полного отсутствия каких-либо жизненных перспектив. И даже если отцы случайно снизойдут к нам своим благоволением, решив как-либо устроить нашу судьбу, в результате становится только хуже. Лучше родиться в семье простолюдина, там хоть не будет всех этих издевательств, коими заполнена вся наша жизнь. Официальным наследником рода и продолжателем фамилии является только первенец, старший брат. Второй сын становится воином, получая свое законное место в императорской гвардии, с возможностью заслужить свое собственное право на основание нового великого рода. Младшим же братьям остается только идти в послушники к магам, надеясь когда-либо пробиться наверх в этом скопище жадных и глупых скорпионов. Высокородных отпрысков те тоже не жалуют, так как подавляющее большинство пробившихся хотя бы до звания магистра и потому способных проводить ритуал инициации имеет низкое происхождение. Своей глупой завистью и претензиями они отравляют судьбы тех, кто совершенно не виновен в том, что родился не у тех родителей. Исключения, конечно, бывают, но попасть в их число могут лишь очень редкие счастливчики. Никогда бы не подумал, что богатые тоже плачут. Вернее, не догадался бы от чего. С другой стороны, сложно примерить на себя чужую судьбу. В моем мире, где уже практически извели всех высокородных, описанных неизвестным третьим сыном, проблем просто не существует. Но посмотрим, о чем он пишет дальше, перелистывая страницы с личной жизнью молодого человека, в чьих карманах водятся деньги, не содержащие для меня какой-либо полезной информации. Все те милые дамы и куртуазные девы давно превратились в земной прах. Этот магистр Вагус – полное ничтожество. Даже не могу представить, как он получил столь высокое звание. И ведь его рекомендуют мне те, кого я раньше искренне уважал. Да, у Вагуса самые обширные связи в среде преподавателей академии, и к его мнению многие прислушиваются. Дураки. Этот магистр не видит дальше собственного носа и едва умеет считать. Не понимаю, как он разбирается в плетениях силы. Без математики там делать нечего. Весь его великий талант заключается в изысканном облизывании толстых седалищ престарелых академиков, давно переставших смотреть дальше окна своих апартаментов и сундуков с империалами. Мы с Паветусом составили кривую снижения магических сил от одного поколения магов к другому. Даже нынешние архимаги не чета жившим какую-то тысячу лет назад магистрам, а всему виной ритуал инициации аурной способности к трансформации. Даже древнюю традицию тут приплели, мол, послушник не должен быть сильнее своего наставника, дабы не возжелать силой занять его место, нарушив присягу долга. Но все эти отговорки полнейшая чушь, дело совсем в ином. При инициации наставник должен максимально точно повторить контурную вязь плетения из своей ауры в ауре послушника, разложив ее точку фокуса на три базовых луча силы – кровь, жизнь и свет, к которым дальше будут подключаться управляющие магимы и плетения. Но никто из нынешних магов просто не способен учесть всех личных особенностей ауры другого человека. Сделанная ими копия не будет работать аналогично оригиналу. Даже просто точно повторить плетение – не внося в него лишних искажений, далеко не всем дано. И ведь обо всем этом можно прочитать в старых фолиантах, которые никто даже и не думал изымать их книжного хранилища Академии. Некоторые маги прошлого пытались решить эту проблему, но вмешалась политика. Конкуренты никому не нужны, тем более дорвавшимся до настоящего могущества. За переход от одного наставника к другому, более сильному, способному переправить рабочий контур и поднять силы послушника, приходится платить гигантские отступные для снятия прежних клятв и отмены принятых обязательств. Для перехода от послушания у магистра к академику не хватит даже всех свободных денег моего отца, про архимага вообще думать бесполезно. Но у Паветуса, кажется, есть какая-то интересная информация, которую он попытался от меня скрыть. Не просто же так он третий месяц из книжного хранилища не вылезает. Ничего, есть у меня некоторые способы его разговорить. Слишком многое мы перенесли вместе. Почему-то было совсем неудивительно читать о жесткой иерархии среди здешних магов и о сильной грызне в их стройных рядах. Кто чего-то значимого достигает, тот потом все силы тратит на сохранение своего статуса и возможностей, одновременно пытаясь извлечь из этого максимальную прибыль. И нет ничего удивительного в том, что в такой системе реальному уму и таланту крайне сложно пробраться наверх. Туда дорога открыта только беспринципной сволочи, которая хорошо, если окажется посредственностью или немногим лучше. Система отрицательного отбора, так это называется. Тот древний долгоживущий император мог считать себя кем угодно, но оказался глупцом, раз поддерживал все это непотребство. И быстрый развал империи после его смерти, вполне закономерный итог. Чем же там дело продолжилось? Перелистываю очередные страницы с описанием особо выдающихся женских прелестей и драк среди молодежи, в которых довелось принимать участие автору этого дневника. Паветус все же раскопал описание того самого первого ритуала, который произвел с собой первомаг. И пусть все его сейчас считают лишь древней легендой, ничего не имеющей общего с действительностью, мне и Паветусу уже все предельно ясно. Все буквально лежит на поверхности и очень правильно выглядит. Такой простой ритуал просто обязан сработать и дать немыслимое могущество тому, кто его произведет над собой, никем не сдерживаемое могущество самого первомага. Только где взять для этого ритуала три великих камня? Камень крови, камень жизни и камень света. Первые два имеются в сокровищнице императора, первый создан из истинного рубина, второй из истинного изумруда. Раз в год на них можно посмотреть, когда высшие императорские регалии и сокровища выставляются на обозрение во дворце для почтенной публики. Следующий показ произойдет как раз через 6 дней, могу попросить отца достать туда приглашение, он не откажет. Ради таких перспектив отец не откажет и кое в чем еще, главное, суметь его убедить. Кстати, описания самого ритуала обретения магических способностей в дневнике не было, одни лишь пространные намеки в процитированном фрагменте, Дальше опять пошли эротические записки и рассказ об одновременной дуэли нескольких магов, свидетелем которой стал молодой человек. Жуткое зрелище разлетающихся в разные стороны брызг крови и разорванных внутренностей. Стивен Кинг со своими простыми ужастиками явно отдыхает. А дальше, перевернув очередную страницу, чуть было не забыл дышать. Там был выполнен рисунок камня той совершенной формы, которая возникала в моем воображении, когда я смотрел на особенный истинный изумруд, с подписью внизу «Великий камень жизни». На другой странице во весь лист изображался другой по своей прекрасной форме камень – «Великий камень крови». Ниже начиналась следующая важная заметка. Если это не шанс, то что? Император недвусмысленно заявил о своем согласии выполнить любое возможное для себя желание того, кто найдет и принесет ему «Великий камень света», а также 10 тысяч империалов в придачу. Огромные деньги, недоступные в чистом виде даже для моего отца, а ведь он входит в первую сотню самых богатых людей империи. Но деньги не имеют значения, нам с Паветусом потребуются 2 великих камня, причем лишь на проведение ритуала 1 дня более чем достаточно. Император скорее всего легко согласится с такими условиями после принесения ему личной присяги. Разве он откажется держать рядом со своим троном 2 сильнейших верных магов? Ни один я хорошо вижу, как сильно его не устраивает ситуация, складывающаяся в Академии гильдиях силы. Только изменить все лично, опять взяв в руки карающий меч, он уже не может, возраст не позволяет, а подходящего наследника все нет и нет. Проныра Паветус опять нашел что-то важное, касающееся нашей мечты, иначе зачем ему потребовалась целая сотня империалов? Видимо, я был не совсем прав, обвиняя давно сгинувшего императора в многолетнем благодушном почивании на лаврах. Если даже какие-то юнцы видели его недовольство сложившейся ситуацией, что тогда можно подумать о более серьезных людях? Понятно, политический расклад ухудшался долгими столетиями, и если вначале что-либо менять не было желания, то потом просто не стало сил. Оставалось закрыться за стенами дворца и уповать на собственную неуязвимость. И была ли она абсолютной? Еще тот вопрос без четкого ответа, а в итоге все равно разрушение и хаос. И ведь спасение империи от неминуемой катастрофы казалось так близко, но опять вмешался его величество случай. Кому-то просто не хватило немного сил, а кому-то другому – времени. Переворачиваю очередную страницу дневника. Из легенды всем давно известно, где первомаг спрятал свой великий камень света, перед тем как удалиться на покой. В этом бескрайнем болоте сгинуло огромное количество желающих добраться до его сокровищ, и лишь немногие опытные искатели возвращались живыми из тех гиблых топей. Клад искали долгими веками с использованием всех возможностей магии, с воздуха и из-под воды. Академия организовывала целые экспедиции, но никто не подумал искать злополучный остров во время грозы по ударам молний. Должна же охранная магима как-то создавать запасы силы для своей работы. Если бы она постоянно тянула силу из окружающего пространства, то найти остров не составляло бы труда. Летая себе на воздушном шаре над болотом, просто измеряя плотность и напряженность полей в пространстве, рано или поздно обязательно найдешь истощенную зону. Именно так обычно и обнаруживают любую стационарную скрытую магию, если в ней нет больших заряженных накопителей. Но ведь и накопители тоже должен кто-то периодически заполнять, а аурные следы недавнего присутствия человека читать могут даже второкурсники. Сотня империалов, ради которой пришлось сильно унижаться перед старшим братом, потрачена не зря. 20 кристаллов истинного света должно хватить для нахождения тайного острова и великого камня. Тот, по легенде, ярко засияет при приближении к нему. Хаем, или парень был гением, или все действительно так просто, как он пишет. Никто не искал тайный остров в грозу, да по этому проклятому болоту и в ясную погоду ходить тяжело. Не имейся у меня возможности дышать под водой, ни за какие ценности сюда не влез бы, к чертям такой дикий риск для жизни. Теперь осталось прочесть, чем эта детективная история завершилась, хотя оно и так уже ясно, стоит лишь посмотреть на высохший труп. Лабиринт все время меняется, стоит сделать лишь пару шагов, и все пути становятся другими, выйти невозможно. Остался последний кристалл истинного света, последняя попытка вырваться из этой проклятой ловушки. Очень хочется узнать, о чем думал первомаг, когда ее создавал. Встречу его душу в бездне, обязательно расспрошу. Хорошо хоть взял с собой склянку быстрого яда. Очень не хочется мучиться, умирая от нестерпимой жажды, будучи всего в сотне шагов от воды. На этом очередной рассказ о жизненной трагедии несостоявшегося великого мага закончился. Теперь бы самому не остаться тут навсегда рядом с ним. Запасов воды в моей сумке хватит лишь на 6 дней, и за это время требуется как-то выбраться отсюда. Войти сюда было непросто, а выйти, так вообще невозможно. Как написал в своем дневнике неизвестный юноша, лабиринт постоянно меняется, стоит только сделать 2 шага, после чего гарантированно оказываешься в тупике. Вторые сутки пытаюсь найти выход. Хоть у меня и нет проблем с ограниченностью источника истинного света, но это не очень помогает. Сомневаюсь, что упомянутый первомаг создавал ловушку, принципиально не имеющую выхода. Все это великолепное сооружение создавалось им для того, чтобы передать ценнейший камень действительно достойному, кто не только сумеет его найти, но и доказать свою интеллектуальную состоятельность. Вижу же, лабиринт меняется не просто так, в его изменении явно присутствует какая-то система. Только вот не видно его всего, дабы составить карту и просчитать варианты. Дурак, громко вслух выругался сам про себя. Дурак и тупица, лабиринт ему не видно весь для составления карты. Как бы не так, а камень света тебе зачем дали? Глазки свои бережешь, ну-ну. Прекратив мысленно ругать себя последними словами, сначала убрал факел в сумку, потом достал оттуда огромный бриллиант, крепко зажмурился и вновь достал факел. Разлившийся вокруг истинный свет слепил даже сквозь плотно сжатые веки, но я решил вытерпеть и дождаться, пока немного привыкну к нему. Это произошло только через несколько часов по внутреннему ощущению времени. Вот теперь лабиринт был виден действительно весь. Линии на земле ярко светились, видимые от одного края до другого. Запоминаем картинку, простраивая свой дальнейший путь до внешнего края. Думаю, это важно. Шаг, другой, лабиринт моргнул и резко изменился. Теперь прежнего пути вперед больше нет, там тупики. Но если сделать шаг назад и влево, то появляется новый успешный вариант. Шаг, еще. Вновь путь стал другим, теперь из этой точки вперед и еще раз вперед. Ага, так существенно лучше. Час, всего какой-то час потребовался мне для полного выхода из западни. Все удается, если сильно захотеть и не опускать рук. Зато теперь окружающие болота и висящие над ним дождевые тучи воспринимаются как настоящее райское место. Хочется бегать и прыгать, но, сдержав свой порыв души, вышвырнул все лишнее из головы, доставая болотные лыжи. В путь впереди меня ждут новые приключения и великие открытия. Глава 5. Путь воина. Вот и закончился мой долгий пеший путь к морю. Бесконечное болото, леса и перелески и пара суток ходьбы по зеленеющей молодым разнотравьем степи. Степь явно воспрянула после прошедших дождей и пошла в рост. Очень красивое зрелище, колышущийся волнами от порывов ветра ковер из самых разных трав и цветов. В своей реальной жизни видел подобное только один раз весной в Крыму, но здесь все было еще красивее. В пути видел множество разных зверей, от огромной змеи, похожей на анаконду, встретившейся мне у самого края болота и попытавшейся мной перекусить, еле-еле удрал. На берегу змея оказалась не такой расторопной, как в воде, и не смогла потягаться со мной в ловкости. Хорошо хоть в центре болот такие гады мне не встретились, иначе бы точно сожрали, там от них не сбежишь. С другой стороны, а что им там делать, если подходящая им по размеру добыча обитает только на берегу? Те же кабанчики весом в пару-тройку центнеров любят подходить к болоту и искать по берегам вкусные коренья. Вот они-то как раз и сгодятся на обед для той змейки. Та неожиданная встреча заставила меня быть более осторожным и осмотрительным. Потому сейчас, прикрывшись маскировкой и проверив направление ветра, обошел дальней стороной таких на первый взгляд милых пушистых серых кошечек, если не смотреть на их когти и зубки, обитавших в небольшом перелеске. Кабаны, волки, крупные медведи, в лесах хватало зверья, которое могло бы помешать мне идти своей дорогой, попадись я им на глаза или если бы они учуяли мой запах. Гипотетически можно было хорошо потренироваться в добыче мяса, шкуры и опыта, внутри порой так и распирало от избытка чувства лихой молодецкой силы, но каждый раз я крепко сдерживал себя, дабы не тратить время попусту, и риск напрасный тоже совершенно ни к чему, потому охотился только для добычи пропитания, создавая дополнительные запасы мяса. Хоть в пространственном кармане и нет холодильника, но там и так ничто веками не портится. Зато всяких полезных растений по пути собрал огромное количество, забив ими всю имеющуюся пустую тару. Находя очередную новую для себя траву, проверял ее перстнем и искал в подаренной личем книге, которая оказалась гораздо информативнее перстня по этой теме. Несколько неописанных в книге болотных растений тщательно зарисовал на чистых страницах вместе с переносом туда скромного описания из определителя. Для составления более полного списка полезных свойств требуется изучать эти травы с помощью алхимии, но тут моего опыта пока не хватало, потому специально оставлял свободное место для последующих поправок. В общем, дорога к морю заняла чуть больше пары месяцев, существенно повысив мои навыки перемещения на своих ногах по самым разным ландшафтам, а также избегания нежелательных встреч с сильными зверями. Еще 3 дня я двигался вдоль скальной гряды, за которой скрывался берег моря, пока не дошел до скалы с плоской вершиной, на которой виднелось какое-то явно искусственное сооружение. Судя по всему, именно сюда-то мне и нужно. Здесь недалеко как раз имеется проход меж гор к морю, по рассказу Лича, нужно пройти там, зачем-то внимательно посматривая вверх. Дальше осторожно идти по берегу, пока не дойду до лестницы, выбитой в скале и ведущей на вершину. Но мы ведь не ищем легких путей. Да, к тому же есть веские основания считать тот официальный путь не совсем легким и достаточно опасным. Привычнее вскарабкаться по отвесной стене, ближе к вершине вообще имеющей отрицательный уклон. То есть придется пройти чуть ли не по наклонному потолку. Зато с этой стороны незваного гостя никто не ждет и отсутствуют какие-либо хитрые ловушки. Зуб дам, с другой стороны их хватает. Так, подняться за один день не выйдет, хоть тут на первый взгляд не больше 500 метров до вершины, все же не быстрое это дело. Придется гарантированно заночевать на скале. Значит, сначала делаю специальный подвес из кусков кожи и троса, и только потом наверх. Рука, нога, рука, нож, удар, еще удар. Каменное крошево быстро летит вниз, а постоянно завывающий ветер заглушает любой шум. Рука, проверка, подтянуться на пальцах, нож, удар, удар, еще удар. Прочистить искусственную выщерблину, за которую теперь можно попытаться зацепиться. Рука, проверка, подтянуться, нога и как-то так до самого заката. Медленно и монотонно, не более 50 метров в час, но обычно меньше 7. Лазание по отвесным скалам без страховок и современного альпинистского оборудования не терпит суеты и поспешности. Да и с ним лучше лишний раз не рисковать. Одно поспешное движение, и кто-то потом найдет под скалой твои кости, причем далеко не в целом состоянии. Не всегда удается двигаться только вверх. Если камень слишком легко крошится, стоит сдвинуться вбок в поисках более надежной основы. К темноте я проделал 2/3 подъема, и то только благодаря первым 200 метров, где хватало выступов, за которые можно легко цепляться, без постоянной долбежки камня. А вот выше пошла гладкая скала с минимумом трещины выступающих кусков камня. Еще выше должно пойти немного легче, но об этом узнаю только завтра утром, когда хорошо высплюсь, болтаясь тут между небом и землей на нескольких тонких нитях. Самым трудным ожидаемо оказался участок отрицательного уклона. 3 раза срывались руки, пока его преодолел, живым остался только благодаря страховочному хвосту, сделанному из куска троса. Жаль, большую его часть пришлось там же и оставить, отцеплять не было никакой возможности. Последние 50 метров можно было назвать сплошным отдыхом. Положительный уклон, множество удобных выступов, отсутствие слабых камней, сплошная благодать. Уважаемый, отключив зыбкую невидимость, я негромко обратился к спине самого обычного на первый взгляд человека на староимперском диалекте. Человек стоял на противоположной от моего места появления стороне верхней площадки и пристально смотрел куда-то в сторону моря, где разгорался вечерний закат. Огромное красное солнце быстро тонуло в темных водах, кидая в нашу сторону свои последние лучи. От моих слов хозяин этого места подпрыгнул на месте, едва не свалившись вниз, после чего очень медленно повернулся. «Вот и пришел мой час», — очень тихо проговорил он, скорее для себя самого. «Долго же я дожидался своего убийцу. Бей же, чего стоишь?» Громко обратился он ко мне с сильным вызовом в голосе. «Да я совсем не за этим сюда пришел», — я немного опешил от его слов, даже сделав полшага назад. «Как, разве ты не?» Он на несколько секунд замолчал, пристально рассматривая меня с ног до головы. «Нет, не может быть. Так не бывает, гильдейские охотники не могут быть такими молодыми. То есть ты действительно не убийца вампиров?» Вкрадчивым тоном спросил он. «Вообще не люблю никого убивать», честно признался ему. «Только если нападают на меня самого или для пропитания. Надеюсь, молодой человек, Очень старый вампир не рассматривается тобой как еда, заметно повеселел тот. Нет, если будут более приятные на вкус предложения, улыбнувшись, подмигнул вампиру. Как вы относитесь к жареной рыбе, неизвестный охотник? Спросил он меня, подходя ближе. И раз вы не убийца вампиров, нашедший меня даже тут после стольких веков полного забвения, надеюсь, вы расскажете, зачем взобрались сюда. Признаюсь, я сильно удивлен такому интересному повороту дел. Меня послал к вам известный вам, должно быть, некто Хрелос. Он считал вас своим приятелем и сказал, что вы сможете сделать из меня настоящего бойца. Хрелос, не может такого быть, обычные люди столько не живут. Высший вампир сверкнул взглядом и приоткрыл шире свой рот с сильно выдающимися вперед белыми клыками. Сейчас он существует несколько в ином виде, не делая резких движений. Покачал я головой, голая черепушка и скелет, но тем не менее продолжает ставить свои неоднозначные эксперименты над живыми людьми. Вот даже как, явно обозначившаяся угроза сошла с лица моего собеседника. От Хрелоса вполне можно было ожидать чего-либо подобного. Пойдем в башню, расскажешь, как ты с ним познакомился. Только сначала я вызову своих мальков, они второй день ждали твоего появления внизу у моря. Ждали? Тут уже пришла моя очередь удивляться. Ты разве не знаешь про особенное вампирское чутье? Опять он сверкнул глазами, но клыков не показал. Есть некоторые догадки, уклончиво ответил я ему. Но вы ведь все равно не смогли обнаружить, откуда я появился. Если бы не века, прошедшие с того момента, когда я видел последнего живого человека, тебе ничего подобного не удалось бы провернуть. Легко обиделся вампир. Именно на это и был расчет. Опять с улыбкой подмигнул я ему. Твой расчет оказался верным, охотник. Я даже успел проститься с этим миром в тот момент, когда ты окликнул меня сзади. Ни звука шагов, ни аурного следа. Ты сумел показать мне самому нечто новое в той сфере, где я по праву считал себя самым лучшим. Высший вампир легко поклонился в знак признательности. За это я готов принести дары и выполнить твою просьбу. Надо же, до сих пор не могу до конца поверить, что разговариваю с живым человеком. Пойдем, поговорим в более удобной обстановке, мальки сейчас подойдут и приготовят нам ужин. Говорили долго и действительно в удобной обстановке, сидя перед камином и наблюдая, как мерцают ярко-оранжевые языки пляшущего на дровах пламени. Спросил хозяина, откуда здесь берутся дрова, ибо по моим представлениям до ближайшего леса несколько дней пути. Из моря, вестимо, ответил мой собеседник. Здесь теперь все из моря, и еда, и дрова. Вместе с высшим вампиром Шедом, именно так его звали, в башне на скале проживало еще 16 обычных вампиров, некогда обращенных им и теперь являющихся его то ли слугами, то ли детьми. Он называл их мальками, и они выполняли все его указания и команды. Ловили рыбу, морских гадов, собирали выброшенную на берег древесину, короче, занимались всем хозяйством. Внешне вампиры практически не отличались от людей. То есть, встретив одного из них на улице, практически невозможно определить, кто он на самом деле. Вот и хозяин этого места выглядел как самый обычный мужчина лет 40, с темной шевелюрой и короткой бородкой, в которой изредка проглядывали серебряные черточки первой седины. Лицо правильной формы, обычные карие глаза. Но если долго смотреть в них, обнаружатся некоторые странности. У вампиров два зрачка, внешний и внутренний. Внешний зрачок как раз хорошо маскирует наличие еще одной маленькой вертикальной черточки. И еще одно действительно выдающееся отличие вампиров от людей – две пары длинных клыков. Только увидеть их непросто, мой собеседник показывал их лишь тогда, когда хотел произвести на меня особое впечатление. Как особый эмоциональный знак «не влезай, убью». В остальном же Шот вел себя как самый радушный хозяин, принимающий дорогого гостя, рассказывая о своем хозяйстве и кухне. «Разве вампирам не надо часто пить кровь?» – спросил я своего собеседника после его очередного упоминания рыбных блюд. «Другой пищи тут, похоже, просто не было. Рыбья кровь тоже подходит малькам, хотя она и не добавляет им силы, а мне вообще ничего не нужно. Высшие вампиры уже не нуждаются ни в крови, ни в чем-либо еще, кроме уединенного покоя и пребывания в вечности. Но раз ты так сильно желаешь стать настоящим воином, я готов вспомнить еще те времена, когда был обычным человеком. Учти, легко не будет. Будет очень тяжело и больно. Эти несколько лет ты запомнишь навсегда». Широко улыбнувшись, показывая свои клыки, с легким прищуром глядя на меня, заявил вампир. «Несколько лет», тут же встрепенулся я. быстрее никак не получится, ну там год, только если ты хорошо разбираешься в алхимии». Немного недовольно поморщился Шот. «Есть у меня несколько старинных рецептов для ускорения развития некоторых важных воину-убийца качеств, но сам я их не смогу приготовить. Вампира из тебя все равно ведь не сделать». «Почему?» – спросил его, при этом мысленно похолодев от так незаметно предлагаемых особых перспектив. «Ты знаешь, как становятся вампирами?» – спросил он, опять явно удивившись моему невежеству. «Только в общих чертах». Противоречивые досужие мнения всяких не пойми кого, вновь уклонился от прямого признания полного незнания темы. Предпочитаю узнавать все из первых рук. Сначала мне придется тебя убить, выпив большую часть крови. Он как-то по-особенному глянул в мою сторону, как бы прикидывая, делать это прямо сейчас или можно немного подождать. Затем придется оживлять мертвое тело, наполняя уже своей кровью, если его не покинет душа. Но что-то не нравится мне легкие зеленые всполохи в твоей ауре. Вампир еще более пристально всмотрелся куда-то в район моей груди. Думается мне, ты начинающий маг жизни, а просто попробовать на вкус кровь мага жизни даже для высшего вампира далеко не самый лучший способ самоубийства. Про себя мысленно поблагодарил ходячего скелета. Тот явно догадывался о некоторых интересных особенностях взаимодействия вампиров и магов жизни. А как обычные вампиры становятся высшими? Задал вопрос, который вдруг неожиданно возник в моей голове, хотя до этого хотел спросить совсем о другом. Вообще-то это большая тайна вампиров, за которую люди обычно платят своей кровью, тихо хмыкнул себе под нос Шот. Но тебе я ее расскажу просто так, все равно ты никогда не сможешь найти великий камень крови. Камень крови? Удивленно переспросил его, вспоминая о своем немалом интересе к этому камню, о котором почти позабыл в своем долгом пути до этого места. Да, кивнул вампир. Чтобы стать высшим, обычному вампиру требуется провести ритуал пропускания всей своей крови через этот великий камень, погрузив его в свое сердце на пару дней. Камень очищает кровь от неизбежного тлена и хаоса, придавая ей кое-какие особенные свойства. Но лишь немногие из самых сильных вампиров способны перенести этот ритуал, не потеряв разума. Непрекращающуюся чудовищную боль совершенно невозможно терпеть. Если претендент сходит с ума, его сразу же убивают помощники. Как-либо помочь ему уже невозможно, а оставлять на свободе такое чудовище невыгодно ни людям, ни самим вампирам. А почему ты считаешь, что я не смогу найти этот великий камень? Хотел расспросить, как же сам Шот перенес ритуал, но более актуальным вопросом оставалось обретение собственных магических способностей, для которых обязательно требовался камень крови. Знаешь, сколько было известно этих камней во всей империи? Ухмыльнувшись, вампир ответил вопросом на вопрос. Я лишь помотал головой, предлагая ему продолжать рассказ. 3. Тот подождал моей реакции на свои слова, но, обнаружив только внимание, продолжил. Первый принадлежал, по преданию, первомагу. Он завещал его академии, и с той поры он хранился там. Второй камень крови держал самый сильный вампирский клан, и третий был в собственности самого императора. Раз империи больше нет, академия разрушена, то и камни где-то лежат без своих хозяев, дожидаясь тех, кто их найдет. Разве не так? Спрашивая, я уже предполагал примерный вариант ответа, глядя на нахмурившегося собеседника. Два камня, академии и императора, разрушились во время Великой войны разделения. Вампир еще больше помрачнел. Благодаря им тогда удалось остановить наступление войск мятежных провинций на столицу, предпринятое как с моря, так и с суши, закинув весь огромный архипелаг в какое-то далекое место, где мы и пребываем сейчас, не имея какой-либо иной связи со всем остальным миром. Стоит лишь удалиться от берега на день пути, как корабль незаметно поворачивает назад, дойдя до какой-то невидимой границы. То же самое происходит, если пытаться перейти скалы на перешейке, когда-то отделявшие архипелаг от материка. Отсюда нельзя выйти, сюда нельзя войти. Здесь почти нет живых людей, остались только те, над кем не властвует вечность. Ты первый живой человек, появившийся здесь за долгие века, прошедшие с момента гибели империи. А где же тогда остался третий камень? Переходить на другую тему разговора мне пока не хотелось. Требовалось выжать из собеседника всю информацию о великих камнях. Третий камень остался в большом мире, куда теперь для нас нет пути, тяжело вздохнув, ответил тот. Души же первых двух давно вернулись к своим истокам, прячущимся где-то в недрах земли. И тут до меня наконец-то кое-что дошло. Возникающая в воображении совершенная форма при взгляде на особенный истинный изумруд, рисунок камня крови и найденный камень света – все это истинная форма душ камней, уже воплощенная в материи или еще нет. Очередная загадка этого мира, которую предстоит разгадать, чтобы обрести могущество. И, кажется, уже ясно, что нужно будет сделать с тем особенным зеленым камнем, который лежит в моей сумке, дабы из него получился камень жизни. Только я еще не знаю, как воплотить совершенную форму его души. Механическая обработка камня тут, скорее всего, не подойдет. Дальше мы поговорили насчет моего предстоящего обучения. Вампир давал один день на обустройство и привыкание к новому месту жительства, после чего начнутся занятия. Вспомнив его сказанные в начале нашей встречи слова о каких-то дарах, получил следующий ответ. «Ты еще и сам не знаешь, что тебе будет нужно от меня через год, и даже я не могу сейчас этого угадать, не золото же тебе дарить, потому вернемся к этой теме позже». А через день, который ушел на знакомство с ближайшими окрестностями и поход к морю, в котором я не преминул искупаться и понырять, для меня начался очередной круг ада. Наверное, в другом формате здесь знания и умения не преподаются, только через полное погружение в муки и страдания, которые всегда можно прекратить, отказавшись от своих претензий на знания и могущество. 7 дней в неделю, день изо дня, меня беспрестанно гоняли, избивали, заставляли принимать самые немыслимые позы, вбивая в мою голову между делом кучу всякой информации. Информации самой разной, начиная от устройства человеческого тела, а в особенности его тонкой субстанции, ауры, кончая принципами фортификации крепости и защиты помещений как с помощью магии, так и без нее. Мой новый учитель, как оказалось, будучи еще человеком, не являлся воином в чистом виде, он был тайным убийцей на службе у императора. Все его обширные знания и умения касались именно этой сферы. Тайно проникать в логово очередного могущественного врага империи, независимо от его умения и наличия охраны, и, совершив свое темное дело, также незаметно возвращаться обратно. Но в те далекие времена ему требовалось прикрытие, официальная должность, позволяющая время от времени исчезать для выполнения определенных тайных поручений императора. И должность эта называлась первой гвардии мастер-инструктор. Он учил потенциальных кандидатов в гвардию и самих гвардейцев биться голыми руками, любым холодным оружием с любым количеством противников в любых возможных ситуациях. Теперь же он с радостью вспоминал то веселое время и гонял меня до полного изнеможения, постоянно на деле доказывая, какое я ничтожество по сравнению с ним. У меня не возникало никаких сомнений. Если бы тогда, при нашей первой встрече, он захотел расправиться со мной, то шансов на спасение у меня не было никаких. Если по чистой физической силе мы сейчас были почти на равных, а порой я даже превосходил его, несмотря на то, что он высший вампир, то скоростью и точностью движений он превосходил меня минимум в 5 раз. Моя реакция тоже не могла сравниться с его, а умение владеть оружием тут вообще никаких разговоров, у меня оно просто отсутствовало. Гибели от переутомления и перенапряжения позволяли избежать лишь эликсиры, приготовленные мной по полученным от учителя рецептам. Все необходимые для них компоненты нашлись или у меня в сумке, или были добыты в море и на его берегу. С первого раза приготовить эти алхимические зелья не удалось, столь сложны они были. Но вампир давал мне немного времени каждый вечер, дабы я продолжал свои занятия алхимией, обещая чуть меньше бить, если у меня что-то в итоге получится. С такой хорошей мотивацией трудно было признать себя неспособным и забросить эту нудную алхимию, серьезные успехи в которой пришли как-то совершенно незаметно. Кстати, сильно тому поспособствовали тренировки на ясность мысли под воздействием внешних мешающих факторов, таких как болезненное избиение хлыстом. Аурный щит при этом не очень помогал, так как злобный наставник умел пробивать его резким сдвоенным ударом. Если первый моя защита отражала всегда, то второй в большинстве случаев она пропускала. И когда я сильно морщился от очередной вспышки боли, вампир лишь усмехался, предлагая убрать щит совсем, тогда он не так больно бить будет. Кстати, постепенно я все же научился сознательно управлять щитом, резко усиливая его именно в тех местах, где было необходимо. После этого болезненность избиений несколько снизилась, так как сдерживалась большая часть наносимых ударов, которые стали тройными и четверными. Но мой наставник хорошо знал, как пробивать и этот невидимый доспех, чему старался постепенно научить и меня. Благодаря его регулярным издевательствам мой щит, по словам наставника Шада, стал почти абсолютным для обычного человека. После он выдал мне очередную порцию информации по новым эликсирам, благодаря которым планировалось еще сильнее развивать мою ауру, теперь уже в атакующем ключе. Эх, зря я тогда напросился на обучение у него, ибо все мои предыдущие мучения показались лишь легкой разминкой перед основным действом. Даже и вспоминать не хочется, столько всего пришлось перенести и вытерпеть. Но благодаря всем этим издевательствам мой внутренний дух стал куда крепче и характер поменялся явно в лучшую сторону. Разум стал способен частично изолировать себя от телесных ощущений, потому внешние раздражители и боль не являлись для него мешающими факторами. Я мог спокойно готовить очередной сложный эликсир, когда вампиры пытаются избивать меня плетками, периодически все же попадая по голому телу. Через полгода сверхинтенсивных занятий я уже проигрывал только 7 учебных поединков из 10, огромный прогресс, по заявлению наставника Шада. Благодаря эликсирам и изнурительным тренировкам моя скорость движения и реакция уже не так сильно уступала его, но еще сказывалась огромная разница в опыте владения оружием и тактике боя. Теперь к нашим занятиям присоединились и его мальки, дружно гоняя меня по башне, площадке и берегу моря, куда мы спускались по лестнице, представлявшей собой одну большую полосу препятствий, насыщенную множеством коварных ловушек. Правильно я тогда поступил, что не сунулся с этой стороны. Даже если бы меня не ждали вампиры, гарантированно влетел бы в какую-либо несмертельную, но крайне неприятную гадость на самых первых метрах. Зато теперь я могу пробежать по этой лестнице туда и обратно с приличным грузом в руках, так ничего и не зацепив и увернувшись от всех скрытых сюрпризов. Это если никто сильно мешать не будет. Только когда такое бывает. Каждый раз меня пытаются затолкнуть в очередную ловушку. Вампиры умеют нападать неожиданно и всегда очень быстро. Даже прекрасно тренированный обычный человек ничего не сможет им противопоставить в схватке один на один. Ему для этого нужно хорошо знать именно вампирские повадки и подлые приемы. А они, знаете ли, еще те затейники. Мало им добраться до твоего горла, они сначала постараются все нервы у своей жертвы вымотать. Какого-либо досуга за этот прошедший год у меня не было совсем. Даже просто поговорить с наставником не удавалось. Во время обучения он либо последовательно впихивал в мою голову свою информацию, либо заставлял молчать, крепко стиснув зубы, отражая его очередные атаки и парируя удары. К вечерней темноте, падая от изнеможения, я спешно поедал ужин, состоявший из рыбы и морских водорослей в качестве салата, практически не чувствуя вкуса и запаха. Пару часов отдыхал, занимаясь приготовлением очередной порции необходимых на завтра эликсиров, а потом забывался чутким сном до следующего утра. Спокойно поспать до самого утра удавалось далеко не каждую ночь, и расслабляться во сне тоже категорически не рекомендовалось, ибо тренировки продолжались независимо от времени суток и моего физического и психического состояния. К спящему усталому человеку ночами подкрадывались умелые убийцы, чтобы лишний раз хорошенько отделать палками, если тот не сможет дать достойный отпор. Надо отметить, почувствовать приближение вампира ночью без магии практически невозможно. Но это не значит, что невозможно в принципе, особенно для того, кому сильно не хочется быть избитым в очередной раз. Теперь меня крайне сложно застать врасплох даже во сне, дополнительно учитывая и такие усугубляющие факторы, как шум ветра и сильный дождь снаружи. При приближении опасности мое тело начинало реагировать само, я окончательно просыпался, уже ведя некоторое время бой в замкнутом помещении, даже не открыв глаз. Вампиры же прекрасно видели в темноте, но приобрести подобные качества одними тренировками совершенно невозможно. Имелся в моем арсенале особый эликсир обострения ночного зрения, только он начинал действовать лишь через несколько минут после принятия внутрь. Спасало сильно развившееся и обострившееся пространственное чутье. Я прекрасно чувствовал своих противников, даже умудряясь предугадывать все их действия, в результате чего количество ночных избиений сократилось практически до нуля, но сами нападения наставника и его мальков продолжались с завидной регулярностью и разнообразием возможных вариантов. На рассвете по плану следовал быстрый завтрак из неизменной рыбы с водорослями, пробежка по лестнице до моря и обратно в качестве разминки, после чего опять начинались тренировочные поединки с наставником или попытка загона в угол одного меня силами целой команды вампиров. Запланированный на обучение воинскому делу год совершенно незаметно подходил к концу. Глава 6. Опасный экзамен. В один из обыденных дней вышедшие на рыбную ловлю вампиры вернулись не в полном составе. Мальки Шада занимались рыбалкой каждый день, выходя в море на небольшой лодке и забрасывая сеть. И мне даже в голову не могло прийти, что им там может угрожать какая-либо опасность. Ныряя в море у берега, где они обычно ловили рыбу, я убедился в отсутствии там больших акул и каких-либо иных тварей, способных закусить человеком или тем паче, вампиром. Потому происшедшее оказалось совершенно выходящим за рамки моего понимания. Но для самих вампиров оно не стало чем-то неожиданным. Похоже, такое тут случалось и раньше. Шот отменил тренировки, впервые за долгое время оставив меня наедине с самим собой, пригласив для приватного разговора лишь после заката солнца. «Мне больше нечему учить тебя, человек», с совершенно неожиданной новости начал он явно непростой для него разговор. От его слов я застыл в полном недоумении, глядя в сторону наставника с открытым ртом, ибо мог ожидать от него чего угодно, но только не этого. «Да, это так», — продолжил он после небольшой паузы. «Я подсчитал, уже идет 20-й день, как не прирастает твоя скорость. По ней, кстати, ты уже давно обошел меня, как давно обошел по силе и чутью опасности. Но я выигрываю у вас лишь половину поединков», — попытался я неуклюже возразить, вклинившись в монолог вампира. «Мне уже давно приходится постоянно задействовать свои способности высшего вампира, чтобы держать сопоставимый уровень», — улыбнулся наставник, показывая кончики клыков. «И опыта владения оружием тебе пока немного не достает, но здесь ты его уже почти не поднимешь, требуются другие противники. Не возражай, я знаю, что говорю». Я вздохнул, дабы высказать ему свое мнение на этот счет, но не смог. Наставник был по-своему прав. «Прямо скажу, мне не хочется тебя отпускать», — продолжил он говорить после минутной паузы. «Твое пребывание среди нас позволяет опять вспомнить те времена, когда моя жизнь бурлила и неслась стремительным потоком. Но всему приходит конец, нельзя хотеть большего, чем должно». Император оказался прав, самые сильные воины и самые лучшие убийцы получаются только из магов жизни, не из мертвителей, обретших это свойство в многочисленных кровавых сражениях, а тех, кто может вдохнуть жизнь в мертвое существо. «Ты сейчас по силе и ловкости не уступаешь вампиру, для обычного живого человека такое совершенно невозможно. Ему не помогут так сильно развиться ни эликсиры, ни тренировки, только внутренняя сила жизни способна произвести такую работу. Но прежде чем окончательно покинуть нас, тебе предстоит сдать экзамен». Наставник замолчал, пристально всматриваясь в мое лицо. «Это как-то связано с исчезновением твоих мальков?» Я сразу же догадался, куда он клонит. «Да», — утвердительно кивнул он, — «недалеко отсюда расположено гнездо гарпий. Ты их мог часто наблюдать в небе над морем. Поодиночке они не опасны ни для нас, ни для тебя. Они сами по себе никогда не охотятся вместе, как чайки, каждая сама за себя, разве только могут дружно защищать гнездо. В том гнезде живет старая королева гарпий. Она даже старше меня, никто не знает ее реального возраста. Так вот, она каким-то неизвестным способом может приказывать остальным гарпиям на большом расстоянии, иногда организовывая их совместную охоту на тех, кто сам по себе гораздо сильнее каждой из них. Примерно раз в сотню лет королеве требуется особая жертва для продления своей жизни. Мы не можем покинуть это место из-за давней клятвы, которую невозможно нарушить. Когда-то моих мальков было 37, и если не убить королеву, их не останется совсем. А почему вы сами ее не убьете? Я никак не мог поверить, что для моего наставника это невозможно. Гнездо гарпий расположено на такой же скале, как это, тяжело вздохнул высший вампир. Кроме тебя пока никто не смог на нее взобраться ни по лестнице, хотя когда-то давно многие пытались. И еще, королева сразу же почувствует мое близкое присутствие, а вот ты сможешь подкрасться к ней незаметно, как некогда сумел подкрасться ко мне. Ты должен обязательно убить ее, и это станет доказательством твоей состоятельности как самостоятельного бойца. Хорошо, есть какие-то дополнительные сведения, которые мне нужно узнать для успешного выполнения вашего задания. Решил я сразу согласиться, понимая, что без подобного экзамена никак не обойтись, а ведь можно еще чего-то ценного обрести потом в подарок. Несмотря на проведенный в гостях у Шада год, он мне так ничего и не дал в постоянное личное владение. Даже оружие, которого сейчас хватало в моей жилой комнате, было исключительно учебным и непригодным для реального боя. Это оружие мне не дарили, а выдали во временное пользование, потому я и не убирал его в свою сумку. Держи и постарайся сберечь его, это личный подарок императора за одну особую услугу и моя последняя память о нем. Наставник положил передо мной длинный тонкий кинжал, в темную рукоятку которого был вделан ограненный красный камень. Только им и можно убить королеву гарпий, другое оружие против нее совершенно бесполезно. Слишком уж она сильна. Можешь посмотреть на него своим магическим амулетом, предложил он воспользоваться перстнем-определителем, действие которого уже несколько раз мог наблюдать. Вампирический кинжал. Материал лезвия. Адамант с внутренними каналами. Прочность неопределима. Рукоять. Трубчатое истинное серебро с камнем красной шпинели. Вся конструкция представляет собой соединенные насосы резервуар ауры, полностью аналогичный большому аурному камню. При нанесении удара в узловую точку кинжал способен мгновенно поглотить даже самую плотную ауру живого и неживого существа. Владелец кинжала позже может впитать в себя ауру жертвы из камня. В случае особенно удачного удара кинжал способен захватить и душу жертвы. При простых проникновениях лезвия в ткани тела у живой жертвы с большой вероятностью возникает лавинообразное сгущение крови, приводящее к восстановке всех жизненных процессов в организме. Тебе нужно ударить королеву в спину между крыльями, там у нее единственная уязвимая точка ауры, иначе даже этим кинжалом ты не пробьешь ее защиту, продолжил вампир выдачу инструкций. Знаю, когда хочешь, ты можешь оставаться невидимым для глаза, потому не торопись. Бей только наверняка, второй попытки у тебя не будет, старая гарпия движется быстрее меня, несмотря на свой возраст. Сейчас иди отдыхать, утром мальки проводят тебя к ее гнезду. И вновь монотонно, без спешки я лез вверх. Гнездо располагалось как раз над проходом в скальной гряде, отделявшей море от степи. И парящих гарпий в небе тут и вправду хватало. Если бы не плащ-невидимка, пришлось бы идти ночью. Днем эти летающие твари видят не хуже орлов и не преминут напасть на одинокого человека, если его заметит. Хорошо хоть в проходе на каменистых берегах текущей к морю быстрой речушки растут деревья с раскидистыми кронами, под которыми можно прятаться от постоянного воздушного наблюдения. Проводив меня до скалы, мальки-шады отвлекли все внимание гарпий на себя, перемещаясь под кронами деревьев и изредка показываясь тем на глаза, позволив мне быстро взобраться на первую сотню метров. Рассчитывать на одну маскировку нельзя, королева могла учуять близкое присутствие постороннего. Вампиры и дальше будут дразнить гарпий, пока я не доберусь до их предводительницы. Хоть и нельзя, но мне придется поторопиться, иначе королева может заподозрить что-то необычное в поведении вампиров и покинуть гнездо, дабы лично разобраться с наметившейся проблемой. И тогда она точно учует человека, как бы тот ни прятался. Потому сейчас мне придется лезть вверх без остановки на ночлег, запаса эликсира ночного зрения должно хватить. На вампирскую скалу лезть было куда сложнее, чем пробираться в гнездо гарпий. Даже ни разу не пришлось долбить ножом камень. Здесь хватало естественных выступов и трещин. Да и полностью отвесный участок скалы оказался не больше 10 метров. Потому я взобрался к одному из узких входов в центральный зал пещеры, где обосновалась королева, еще посреди ночи. Если посчитать чистое время, затраченное на подъем, на вершину можно было забраться и за одну ночь, когда гарпии спят, даже не имея какой-либо маскировки. Требуется лишь сноровка и выносливость, а также эликсир ночного зрения. «Да сколько же вас тут!» – мысленно выругался, старательно обходя спящих крылатых бестий. Гарпия имела некоторое сходство с сильно обезображенным человеком или скорее человекообразной обезьяной. 2,5 метра роста, 2 руки, 2 ноги, только вместо ногтей здоровенные крючковатые когти, большие перепончатые крылья и толстый хвост длиной около метра, огромная выступающая вперед челюсть, как у очень большой собаки, со множеством острых зубов, торчащие вверх подвижные уши, опять же как у собак, и мелкая темная шерсть по всей шкуре, да и пахло от этих тварей отнюдь не фиалками. Резкий мускусный запах сильно бил по моему обонянию, наверняка он же не позволял им меня учуять. На действие эликсира, отбивающего все запахи, я особо не надеялся. Осторожно пробравшись в глубину пещеры, обнаружил и свою главную цель. Посреди большого пустого зала на каком-то небольшом возвышении сидела совершенно белая от седины крупная гарпия, крепко сжимавшая в руках какой-то небольшой предмет. Без сомнений, это и была та самая королева. В данный момент она сидела с закрытыми глазами, но я не был уверен в том, что она спит. Тихо прокрался к ней за спину, перекидывая из пространственного кармана в правую руку вампирический кинжал. В этот момент очнувшаяся королева пронзительно завизжала, вскидывая вверх свои крылья, явно ощутив близкое присутствие убийцы, но было уже слишком поздно. Мой резкий удар вогнал кинжал ей точно между нижней крыльевой парой лопаток по самую рукоять. Визг мгновенно оборвался, а тело белой гарпии резко обмякло и растянулось на полу. Перед тем, как убрать в сумку, боковым зрением отметил, что камень в рукояти кинжала стал равномерно пульсировать красным. Он свое дело сегодня сделал, пусть отдохнет. Пора отсюда срочно рвать когти. Проскочила запоздалая мысль, когда в зал начали стремительно впрыгивать темные гарпии, пробудившиеся от голоса своей уже мертвой предводительницы. Они мгновенно перекрыли все проходы, но почему-то не могли пройти дальше и достать меня, словно натыкаясь на какую-то невидимую стену. Несколько минут я простоял неподвижно, глядя на все их попытки прорваться ко мне и непременно растерзать. Их большие глаза отблескивали какой-то мертвенной синевой, и этот отблеск не предвещал чего-либо хорошего, он подавлял волю, заставляя сделать несколько шагов вперед и выйти из защитного круга, где до меня смогут достать когти и клыки. Чтобы прогнать нахлынувшие наваждения, вытащил из сумки камень света, а затем и факел. От визга и рева заложило уши, но ярчайший истинный свет сделал свое дело. Ослепшие гарпии ринулись прочь из зала, устроив большую свалку и толчею. Через минуту я остался наедине с телом моей жертвы. Только спрятав камень света и оставив один факел, я разглядел рядом с распластавшимся телом королевы ярко сияющий синим пламенем какой-то бесформенный предмет чуть меньше моего кулака по размеру. Подойдя ближе, визуально идентифицировал его как еще один истинный камень, только они имеют такую особенность активно флуоресцировать в истинном свете. Посмотрим, как его определит перстень, пока озлобленные гарпии не вернулись обратно. Неизвестный камень. Произвести неразрушающее тестирование, ну надо же, даже перстень с первого раза не справился. Активирую виртуальную кнопку да и жду результата. Неизвестный камень, предположительно высококачественный сапфир, вес 244 грамма. Сведений об аналогичных камнях не имеется. Свойства неизвестны. Да, сильно похожи на меня самого. Тоже ничего не известно, есть лишь одни предположения. И почему при взгляде на этот синий бесформенный кусок я вижу новую совершенную форму великого камня? Неужели еще один камень с душой, которого почему-то нет в базе игрового мира? Дела. Убрав камень и факел в сумку, я заметил, как над телом мертвой королевы медленно приподнимается янтарный шар размером со средний апельсин. Знаю о том, что будут сниться плохие сны и пойдут какие-то неприятные процессы в теле, и все равно ловко ловлю шар рукой. Мне нужны все знания этой древней твари, и они от меня теперь не уйдут вместе с ее душой. Шар втягивается в руку и растекается внутри горячей обжигающей волной. Кровь резко приливает к голове, в глазах мутится, слух забивает какой-то рокот. Но через несколько мгновений все прекращается, оставляя лишь ощущение огромной силы и непонятного могущества, которое тоже бесследно уходит через какое-то время, оставляя за собой чувство легкой пустоты. Пока другие твари не вернулись, можно осмотреть этот импровизированный тронный зал. Стены являются коллекцией всевозможных черепов, стоящих друг на друге с пола до потолка. Каких черепов здесь только нет. Звериные, самых разных форм и размеров, которых тут больше всего, человеческие, определенно занимающие второе место по количеству. Отдельным рядком стоят черепа вампиров, их легко опознать по выступающим клыкам, причем некоторые черепа совсем свежие, еще со следами не до конца высохшей плоти. Даже не надо гадать, кому они совсем недавно принадлежали. И больше в зале на первый взгляд ничего нет, даже на редкость чисто. Ни мусора, ни дерьма, нет даже отдельных костей. А почему мне хорошо знаком предмет, на котором восседала королева при жизни? Да это же банковский сундук для перевозки ценностей. Тяжеленный, зараза, и не открывается без ключа, которого у меня нет. Тщательно обыскал труп королевы, но ключа у нее не нашел, вообще больше ничего не нашел. Тяжело вздохнув, поднапрягся и легко приподнял сундук, убирая его в пространственный карман. Немного подумав, отправил туда же и мертвое тело королевы. Когда вылезу отсюда, подарю его высшему вампиру, пусть сделает чучело из своего врага и поставит его в гостиной башни. Ага, разбежался и сразу вылез, прямо с разбегу. Можно опять долго ругаться про себя, толку не будет. Гарпии не собирались выпускать меня из своего гнезда, карауля все выходы наружу. Помня о слепящем свете, в драку не лезли, предпочитая отступить за край и держать оборону уже в воздухе. Если я сейчас попытаюсь слезть, то даже невидимость не поможет. Подхватит и скинут на острые камни внизу. Опять возникает внутренняя уверенность, Они прекрасно видят меня даже с закрытыми глазами с помощью какого-то особого чутья. Стоило мне подойти ближе к выходу, вновь проявилось это непонятное синее давление на мозги. «Сделай шаг, и ты познаешь благодать неба», примерно так можно перевести на человеческий язык навязанные мне сильнейшие чувства. Нога как бы сама собой делает шаг вперед, затем еще один, осознаю критичность ситуации уже на самом краю и резким прыжком ныряю обратно в темный зев пещеры. Проклятущие телепаты, опять громко ругаюсь про себя, возвращаясь в тронный зал. Попробую предпринять следующую попытку удрать отсюда ночью, когда гарпий немного успокоится, днем, похоже, шансов вообще нет. Проверка одной идеи показала, истинный изумруд ничем не препятствует тлетворному телепатическому воздействию на меня. Возможно, это не магия, а что-то другое. Гарпии не захотели выпускать меня даже ночью, устроив планомерную осаду, периодически пытаясь давить на мозги. Впрочем, не очень преуспевая в этом, моих сил вполне хватало для уверенного сопротивления. Анализ сложившейся ситуации выдавал крайне скверную картину. Летающие хищные мартышки, или как их еще можно прилично обозвать, явно выполняют последний мысленный приказ своей мертвой госпожи, любой ценой покарать ее убийцу. В возможностях мысленного общения гарпий друг с другом больше не было никакого сомнения, как и в их способностях дурить головы другим существам, подчиняя их своей воле. Потому простого выхода из этой очередной хитрой ловушки не было, требовалось сначала разобраться со всей этой телепатией. Настроение оставалось скверным, несмотря на нахождение ключа от сундука за стеной из черепов. Да, очередная куча золотых империалов, общим весом чуть больше 200 кило, только куда их девать? Просидев целый день и половину ночи в мысленных поисках выхода, решил поспать. В тронный зал злые гарпии почему-то войти не могут, этим и надо пользоваться, пока есть такая возможность. Ведь в кошмарных снах может случайно обнаружиться способ решить задачку обретения свободы. Поначалу сны сильно походили на те, которые видел после поглощения души Лефифина. Опять полеты, охота с воздуха, кровавые сцены убийства и пожирания добычи, стычки и драки с другими гарпиями и теми же Лефифинами, которые являлись прямыми конкурентами королевы, когда она была еще совсем молодой, постоянные конфликты со своими сородичами за место в маленькой скальной расщелине, где у молодой гарпии было первое гнездо. В отличие от Лефифинов, гарпии оказались весьма чистоплотными, и даже если затаскивали добычу в гнездо, то потом сбрасывали обглоданные останки где-либо в стороне. Много времени у них занимало вылизывание своей шерсти шершавым, как у кошки, языком. Надо отметить, во сне я все это переживал от первого лица, превратившись на время в саму гарпию. Непередаваемые впечатления. Однажды уже крепко заматеревшая владычица неба, как тогда ощущала себя крылатая тварь, столкнулась со своей кровной родственницей, равной по силе. Никто из них не захотел уступить небо другому. В скоротечном бою будущей королеве разодрали крыло, и она упала в узкое речное ущелье, едва оставшись живой. Там-то она и смогла спрятаться от злобной победительницы, сильно желавшей ее непременно добить, а потом сожрать, как это было принято у гарпий в подобных случаях. Долго блуждала покалеченная гарпия по земле, пока ее поврежденное крыло не заросло. Ей сильно повезло. В речном ущелье, где она тогда пряталась, водились крупные птицы, рывшие норы в мягком известняке и глине. Этими птицами она и питалась, будучи гораздо сильнее и ловчее них.